Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне появляются белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. Надпись на экране. Третья серия. Моему пользователю нужен нитроглицерин. Зависший бот бьется в стену аптеки. А что здесь происходит? Пришел за покупками и завис. Ждем специалистов. Моему пользователю нужен нитроглицерин. Ну, где ваш терминатор, а? Ну, наконец. Техник достает из сумки оборудование и выключает бота. Затем сканирует его планшетом. Леня, бот «Золотые годы», программная ошибка. Ну, чей-чей, все тот же, Сафронова Николая Сергеевича. Номер скинул, все, давай, подлетай, будем грузить. Надписи на экране. Yellow, Black and White. Спутник Восток Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Трацук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель, глава авторской группы Александр Даган. Авторы сценария Наталья Кудрявцева, Андрей Иванов. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. Лучше, чем люди. Вик идет по краю бассейна, обматывает себя полотенцем. Выходит на кухню. Там Лосев и Эсса. Алексей Степанович, здравствуйте. Кто рано встает, тому Бог дает. Хотя тебе-то чего? Тебе все я даю, да? А что же вы не предупредили, Алексей Степанович? Мы бы как-то подготовились. Спасибо, Эсса. Я каждый раз должен предупреждать, что я хочу свою собственную дочь проведать. Папа, у меня эфир сегодня, я пойду собираться, ладно? Да, конечно, конечно. Работа превыше всего. Это да. Лосев смотрит вслед уходящей Эссе. Что-то она у тебя плохо выглядит. Ты муж или кто? Свозил бы на море, в отпуск. Я все делал, Алексей Степанович. Лекарства, психологи, ежедневные прогулки. Все. Психологи. Нашел кого слушать. Ребеночка ей надо. Вот тогда сразу поправится. Ну ладно, что там у тебя с твоим суперботом? Настраиваем, разбираемся. Я думаю, через пару дней все будет готово. Смотри, не облажайся. Репутация дорогого стоит. Увидимся у министра. Готовься. Лосев поднимается и уходит. Вик вставляет в ухо крошечный наушник. Я думаю, не разочарую вас, Алексей Степанович. Доброе утро, Виктор. Система активирована. Как я могу вам помочь? В Масловском соединении. Масло, где бот? Ариса и Соня в солнечной дымке. Сафронов просыпается на диване. Соня. С усилием поднимается и идет по квартире в поисках Сони. Ах, Тоня! Тоня! Соня с Арисой на балконе. Спасибо, Соня. Чудесная игра. Мне понравилось. Здравствуйте. А вы кто? Познакомься, пап. Это Ариса. Она бот. Бот? Не знал, что дядя Лёва с мамой купили бота. Не покупали. Ариса наш бот. Мой, Егора и твой. Сонь, это не наше. Не знаю, где ты его взяла, но его нужно вернуть прежним хозяевам. Ну, да? Пап. И почему она одела мамино платье? Снимите, пожалуйста. Как скажешь, Георгий. Тебе тоже следовало бы снять куртку. Куртку? Вероятно, на нее попали капли нитрорастворителя. Я зафиксировала пары, вредные для здоровья человека. Так, иди. А вы переоденься, пожалуйста. Арис, моя, почему ты ее выгоняешь? Потому что это не ее дом, понимаешь? Нет, ну надо же привезти домой бота. Я в детстве хотя бы собак притаскивал. Ариса лучше собак. Она сама меня выбрала. Соня, она робот. Просто железяка. Она не может выбирать. Прими это как факт. Егор, ты к боту имеешь отношение? И тебе доброе утро. Нет, я думал, это ты ее привел. У Сафронова звонит браслет. Я же говорю, Ариса моя, я ее люблю. Звонок на экран. Вас беспокоит служба ремонта и утилизации ботов. Меня зовут Елена. Вы Георгий Сафронов? Да. Что случилось? К нам поступил бот вашего отца. Николай Сергеевич не поднимает трубку, а вы указаны контактным лицом. Ага. Бота починили, забирайте. Грай Вороновская, 205. Приедете после трех, заплатите за хранение. Угу. Хорошо. Хорошего дня. Да, еще вопрос. У вас можно узнать, кто хозяин бота? Да, это услуга бесплатная. Приезжайте. Спасибо. Соня, иди собирайся. Мы едем к деду. Соня стоит, обняв Арису. Ну что ты? Мы возьмем Арису с собой. Хорошо. Ариса поднимает глаза и улыбается Сафронову. Сафронов задумчиво и устало оглядывает переодевшуюся Арису. Алла и Марина в машине. Неправильно это как-то все. А отнимать у тебя детей – это правильно? Алла, ты должна понять, если ты хочешь лишить его родительских прав, ты должна действовать. Может быть, как-то не так. А как? Дети скажут, папа хороший, мы папу любим. А камеры покажут, любит ли папа детей. Вот они. Из дома выходят Сафронов, Ариса, Соня и Егор. Кто это? Стоять! Выйдешь все на смарку. Привел в дом какую-то девицу, в дом к моим детям. Поверь мне, в суде ему это зачтется. Машина Сафронова уезжает. Все, пошли. Алла и Марина выходят из машины. Машина Сафронова подъезжает к школе. Из машины выходит Егор. Егор, будь осторожен. Хорошо. Егор захлопывает дверцу, машина трогается с места. Егор заходит в школу с другими учениками и сразу выходит обратно. Он оглядывается по сторонам и идет по улице от школы. Марина в квартире прикрепляет камеру на стену. На экране изображение с нескольких камер. Алла заходит в комнату, подбирает разбросанные вещи, задумчиво останавливается. На экране изображение с четырех камер. Ну, новой зубной щетки в ванной нет. Значит, она приходящая. Ты что, ревнуешь Сафрону? Я? Счет везел, но нет. Ну, нет, так нет. Алла и Марина выходят из квартиры. Ну, пап! Ну, пап, давай, пожалуйста, оставим Марису. Сонь, мы об этом уже говорили. Это ты поговорил и решил. И меня никто не спрашивал. На лобовом стекле оповещение о звонке. Роман, морг. Ну, пап! Сонь, погоди минуту. Ответит. Да, Олегович? Сафрон, ты где? Я тут, люди ждут. Слушай, у меня форс-мажор. Скажи им, что я скоро буду. Какой форс-мажор? Новости включи, морг сгорел. Как сгорел? Ликвидатор, мать. Все, давай быстро, чтоб здесь было. Ликвидатор, мать его. Егор идет по переулку, подходит к двери клуба. Сегодня закрыто на спецобслуживание. Я к Жанне. Барс! Выходит Барс. Ну? Я пришел поблагодарить за вчерашнее. На здоровье это все? Ну, я... Давай топай, не дотяни сейчас. Да тебе же сказали, топай. Охранник закрывает перед Егором дверь и прислоняется к ней спиной. Егор уходит по переулку. Из открытой двери выбегает Жанна и увлекает его за собой в здание. Привет. Привет. Сегодня нет времени, у нас акция. Я тоже пойду на акцию. Это для своих. И там нужен бот. А. Понятно. Это потому, что Барс так решил. Он обо мне заботится. И он не хочет, чтобы я не пойми с кем. Я не пойми кто. Жанна смотрит в сторону. Отлично. Во сколько у вас все начинается? 9. Я буду. Егор, я не хочу, чтобы у тебя опять были проблемы. У меня не будет никаких проблем. Я приду в 9. С роботом. Хорошо. Жанна уходит. Егор стоит, задумавшись, а потом тоже выходит из здания. Вид сверху на сгоревший морг. Плещеева в маске рассматривает место происшествия. Человек в комбинезоне извлекает пинцетом чип из остатков сгоревшего бота и помещает его в пакет. Над местом пожара летает дрон. Варламов хмуро осматривается. К нему подходит Роман. Сафронов задерживается. Как удачно у вас все тут получилось. Простите. Ну, морг так удачно сгорел. Все уничтожено. И тело, и камера, и бот. Вот на что это похоже? На слежинку. На хренинку. Это похоже на поджог с целью сокрытия улик. Вы думаете, что вы говорите? Посмотрите, что произошло. Считаете, что все это мне выгодно, да? Вам вряд ли. А вот патологоанатому Сафронову вполне может быть. Так вы с ними разбирайтесь. И вообще все это вы. Ликвидаторов распустили, вот они обнаглели. Это не ликвидаторы. Ликвидаторы всегда с собой забирают трофеи. Чипы. А у вас здесь сплошная имитация. Алла, собери здесь всю лабораторию. Угу. Подходит Плещеева. Мне срочно нужно съесть большую пиццу. Ну, что там с камерами? Ничего. Ириш, проверь все камеры по периметру. Ну, все, что найдешь. У нас здесь серьезное дело с Сокрытие улик, да, Роман Олегович? На ступеньках сидит бот без ноги. Макс, это что такое? На нового терминатора привезли под трамвай, попал, хозяева уже едут. Вот вся информация, и вот ваша. Добрый день, Георгий Николаевич. Привет, Алеш. Все нормально? Да, все в порядке. Послушайте, бот ломается все чаще и чаще. Там все-таки пожилой человек, живет один. Если хотите нового, обращайтесь в соцзащиту, собирайте справки. Мы этим не занимаемся. А с этой что делать? Диспетчер подходит к Арисе со сканером. Странная модель. Ни на кого не зарегистрирована. Откуда она у вас? Прибилась. Меня больше интересует, как ее вернуть хозяевам. В полицию, вон, в ОБКП отвезите. Ну, а можно как-то через вас? Ну, пишите заявление. Надо еще будет сходить в отдел. Отдел? Нет у меня времени. Отдел. Да ладно, все будет в порядке. Поможем человеку. Примем у ваш приблудный без заявления. Не переживайте, я сам все оформлю. Ну, оформляй. Вот и отлично. Остаешься здесь, делай, что он говорит. Все, пойдем. Тогда я тоже остаюсь. Сонь, я бы тоже остался, если мог. А нам пора. Пойдем. Леш, пойдем. Сафронов, Соня и Бот идут к машине. Леш, садись в машину. Ангар со сломанными ботами. Могу ли я предложить вам? Срубовец заводит Арису внутрь и закрывает за ней дверь. Так, посиди пока тут. Соня, поверь, Арисе здесь будет лучше. Просто у нее произошел какой-то программный сбой. И она считает, что мы ее хозяева. Понимаешь? Мы не ее хозяева. Мы ее семья. А если Арису потеряла такая же девочка, как ты? Она еще ждет ее и плачет. Но все равно. Ариса моя. Ладно, потом поговорим. Сонь, посидишь сегодня одна немного, ладно? Соня смотрит в окно машины. Ариса в ангаре за решеткой с другими ботами. Соня выбегает из машины. Сонь, ну... Ариса! Сонь! Ариса! Арис! Ариса! Ариса выбивает дверь ногой и подхватывает Соню. Мимо проносится грузовик. Ариса и Соня лежат на дороге. К ним подбегает Сафронов и поднимает Соню. Соня, ты цела? Голова не кружится? Ничего не болит? Нигде не болит. Ариса мне спасла. Сафронов берет Соню за руку и уводит ее. Потом останавливается и оборачивается на Арису. А тебе что, отдельное приглашение нужно? Ариса идет за ними. Сафронов поворачивает ключ зажигания, но машина не заводится. Да что такое? Отличная имитация. Прости, Георгий, я тебя не понимаю. Я про смех. Смеешься, как настоящий. Ариса и есть настоящий. Прими это как факт. Отличная имитация. Срубовец собирает вышедших на улицу ботов. Твою мать! Да, да, сюда. Летящие между зданий коптеры. Сейчас при средней продолжительности жизни в 70 лет пенсионный возраст наступает в 65. А теперь представьте, что мы подарим людям до 20 лет беззаботной жизни. Очень любопытно. Ну, в этом, собственно, и заключается программа «Ранняя пенсия». Мы отправляем человека на отдых в 40 лет, платим пособие. Рабочие места занимают роботы нового поколения. обслуживание которых обойдется в 3 раза дешевле, чем выплата соцгарантий и зарплат. А есть ли у нас ресурсы для такой перестройки на рынке труда? А вот об этом нам расскажет наш гений робототехники Виктор Торопов. Вик кивает. Голограмма Арисы над столом. Компания Кронос представляет на рынке новую линейку ботов Ариса. Ариса может распознавать и анализировать человеческие чувства. Это больше не тупой автомат. Такие боты, как Ариса, смогут полноценно заменить человека в таких профессиях, как учителя, врачи. Робот, способный распознавать эмоции и чувства человека. Это революция на рынке, господа. Производство таких ботов ничуть не дороже, чем типовых. Мы уже готовы сейчас локализовать производство в России, что обеспечит рабочие места. Хотелось бы взглянуть на прототип. Дело в том, что Ариса – производная китайских технологий. Она недавно поступила в Кронос и на данный момент проходит тестирование. Тестирование – это не результат. Справедливо. Ну и когда вы можете предъявить нам вашего чудо-робота? Все смотрят на Вика. Кстати, надо было отказаться и перенести презентацию. Тебя забыли спросить. Ну что, допрыгались? Почему допрыгались, Алексей Степанович? Они нам дали время. По носу тебе дали, а не время. Ты думаешь, Гороненко просто так у тебя спрашивал про бота? Он наверняка сам хочет влезть на проект. С чем? Боты есть только у нас. Да похрен. Если министр одобрит идею ранней пенсии, будет открыто финансирование. А если будут финансы, будут и боты. И не обязательно твои. Ты понял меня, зятёк? Понял. Или послезавтра твой бот у министра, или ты в пролете. Будь здоров. Лосев садится в машину и уезжает. Вик, послушай, я подумал. У тебя есть сутки. У меня? А у кого? Кто технический директор? Я или ты? Я дал тебе все, документацию, ресурс, все. Если через сутки не будет Арисы, можешь искать себе новую работу. Понял? На парковке машины скорой помощи. Медботы грузят в них носилки и сумки с инструментами. Вадим открывает дверь одной из машин и видит там Глеба. Блин, ну тут так можно вообще заикой стать. Ну что, успокоился? Вроде да. Тогда смотри сюда. Из Кроноса пропал бот. По всем расчетам, она могла покинуть территорию только на твоей машине. А теперь вспоминай. Где-то ты должен был ее видеть. Глеб показывает на экране изображение Арисы. Вадим смотрит на него. Глеб, я первый раз вижу. Больших денег стоит. Хлопот с ним много. Ладно, увидимся. Давай. Глеб вылезает из машины и уходит. Павел Борисович, тут ГИБДДшники пристали данные с камер наблюдения соседних улиц около морга. Тут кое-что есть. Варламов и Плещеева смотрят на монитор. На мониторе Сафронов. Вот. Смотрите, полностью совпадает с моментом сгорания. Стоп. Увеличить на 200%. А что это у него на спине? Известный бренд. Я о таком не слышал. Ира, ты пиццу заказывала? Нет. А, ну, значит, тебе кто-то заказал пиццу. Я кусочек возьму. Эй! Приятного аппетита. Спасибо. Интересно, кто же этот таинственный благодетель? Павел Борисович? Плещеева, ты это... В общем, не расслабляйся. Я к Светову за ордером на обыск. Куртку искать будем. Саня. Я скоро. А ты ешь суп? Я хочу мюсли. Молока дома нет, я с работы привезу, а ты пока ешь суп, хорошо? Арис, накорми, пожалуйста, Соню супом. Хорошо. Ну все. Ариса и Соня уходят. Сафронов садится в машину. Арис, а можно я тебя про кое-что спрошу? Да. А тебя нигде никакая другая девочка не ждет и не скучает без тебя? Нет. У меня есть одна знакомая девочка. Это ты? Хорошо. Вид на мониторе с четырех камер. Алиса и Соня заходят в квартиру. Садись, Алис. Алла и Марина следят за камерами. Ариса в коридоре помогает Соне раздеться. Вытягивай ногу. Я осмотрю твою ранку. Соня осматривает повреждения на ноге Арисы. Так она бот. Точно. А давай играть доктора. Садись на диван, я сейчас принесу аптечку. Миленькая? Миленькая? Оставишь 6-летнего ребенка с ботом. Надо додуматься просто до этого. Ну, за это мы не можем его прижать. Хватит. Успокойся. Иначе мы далеко не уедем. Тем более в Австралию. Егор подходит к забору, заглядывает сквозь прутья. Смотри, не упади, Дим Димыч. О, Егорский. Сейчас. Сейчас вернусь. Егорский. Здорово. Ну что, общаемся, да? Ты мне должен. Поможешь? Ладно. А что надо делать? Пошли. Подземный переход. Музыканты стучат на хангах. Сломанный бот просит милостыню. Егор и Дим-Дим осматриваются. Слушай, Егорский, я не знаю, эти боты-попрошайки собирают бабло для мафии. Да какая мафия? Просто отвлеки ее, я сам все сделаю. Не знаю, я что-то на измене. Давай, давай, давай, давай. А если она меня заснимет? Все будет нормально. Выковырим блок памяти. Ты что, знаешь, где он находится, что ли? Найдем. Если она начнет сопротивляться? У меня есть скотч. Свяжем ее, заклеим динамики и понесем. Что, тащите ее еще, что ли? Ускоряйся. Егор и Дим-Дим бегут за ботом. Давай, давай, обходи. Простите, пожалуйста, не подскажете, сколько времени? Бот поднимает голову и поворачивается. Сзади Егор бьет его шокером. Валим! Валим отсюда! Валим! Дим-Дим, вы что? Дим-Дим, а за ним и Егор убегают. Егор поднимается по ступеням из перехода, за оградой сидит Дим-Дим. Егорский! Стекло! Еще пару секунд, я бы ее завалил! Я поступил разумно! Че, это криминал! Я из-за тебя в колонию не собираюсь! Да я не сомневался! Да блин, ты ради ликвидаторов стараешься? Че, новых друзей себе крутых решил завести? И ты там нахрен никому не нужен! Да пошел! Да сам пошел! Я тебя из друзей удалю! Придурок! Егор уходит. Николай Сергеевич идет открывать дверь. На пороге Сафронов с ботом. Нашелся, зараза. Заходи. Бот, а за ним и Сафронов проходят в квартиру. Ты бы справки собрал для нового. Алеша скоро развалится совсем. Может, давай я схожу в магазин? Или куда-то тебе надо? Не надо. Мы сами справимся. Почему ты всегда отказываешься от моей помощи? С каких это пор я стал тебе интересен? Ну да. Опять я полный мудак. Ладно, не надо идти. Ну что ж, иди. Тебе после развода проще в морге жить одному, а не у меня. Представь, нет. Сейчас живу с детьми. Алла уехала на время и детей мне оставила. Ну и дура, что оставила. Сафронов молча смотрит на отца, потом разворачивается и выходит из квартиры. Николай Сергеевич, хотите, я сварю вам какао? Моя рабочая версия такая. В Кроносе убили Сергея Панина. А в морге Сафронов, сделав фальшивую экспертизу, выдал это все за смерть по естественным причинам. А когда узнал, что я интересуюсь трупом, поджег морг и выдал это все за атаку ликвидаторов. Борисыч. Это Сафронов, я уверен, он приведет нас к убийцам в Кронос. Борисыч, ликвидаторами займись. Ну ты сам подумай, ну кто такие эти ликвидаторы? Ну пацанье, ну хулиганы малолетние, ну раскурочили они там пару ботов, ну вот тебе преступление. А как же Кирилл Беляев, который в СИЗО сидит? Он хотел стать ликвидатором и зарезал человека. Да случайность, а тут убийство и намеренное сокрытие улик. Ну дай ты, я дожму Сафронова. Так, все. Хватит. У тебя нет ни одного прямого доказательства. Ты сам придумал себе расследование и крутишь его, блин, как титьки. Ты помнишь, из-за чего тебя из убойного поперли? Вот из-за такого вот нездорового энтузиазма. Почему нездорового-то? То, что если тебя еще раз попрут, это будет уже пенсия, понимаешь? Понимаю. Вот и замечательно. Давай, езжай к Кириллу Беляеву. Я его не просто так вспомнил. Звонили из СИЗО, он хочет дать показания. С чего это? Вот сейчас и узнаешь. Петренко изучает деталь бота. Плещеева рассматривает спину Сафронова на изображении с камеры. Заходит Варламов. Ну что, красавцы? В медботе все сгорело. И, скорее всего, сенсорную информацию не восстановить. Я, конечно, попробую, но вряд ли. Ира, будут звонить журналисты и слаем информацию про куртку, но не так, чтобы от нас. Нила. И сгоняйте в СИЗО к Беляеву, он рассказать, что это хочет. У нас дел по горло, шеф. А вы? А мы к Сафронову. А что, ордер дали? Работаем, работаем. Варламов уходит. Сафронов за рулем. Останавливается, выходит из машины и подходит к Роману. Ого! Олегович, извини. Приехал как смог. А ты можешь не торопиться, Георгий. Морг закрыт, все свободны. Что это значит? А это значит, ищи другую работу. Ты же у нас хирург с именем. Да в чем дело-то? Я не хочу другой работы. Следователь считает, что морг подожгли, но это были не ликвидаторы. Что-то мне подсказывает, что так оно и было. Роман уходит. Сафронов смотрит ему вслед. Сообщение на руке Сафронова. От Вадима. Ты дома? Сафронов оглядывает двор перед сгоревшим моргом и идет обратно к своей машине. Садится в машину. Откидывается на спинку сиденья. Яростно бьет по рулю. Появляется экран с новостями. В деле поджога морга номер 3 появились новые подробности. Преступника зафиксировала наружная камера наблюдения. Подозреваемый покинул морг в 2 часа ночи. На экране Сафронов видит свое изображение. Он испуганно заводит машину и трогается с места. Соня заклеивает повреждения на ноге Арисы пластырем. Так аккуратно, как будто ничего не было. Спасибо, Соня. Я хочу быть врачом, как папа. Ну вот, теперь все быстро заживет. У меня все быстро заживает. Версия, что поджог 3-го городского морга был акцией ликвидаторов, не подтвердилась. Мы получили информацию из достоверных источников, что преступник действовал один. Камеры зафиксировали, как подозреваемый покидает место преступления в куртке марки «Фалкон». Так как насчет мюсли? Но ведь молока нет. Я схожу за молоком. Ариса выходит из-за угла дома. В руках у нее бумажный пакет с покупками. Вадим наблюдает за ней из окна машины. Привет. Ариса останавливается и смотрит на его машину. Вадим прячется за руль. Ариса уходит, и Вадим поднимает голову. Егор идет вдоль трассы. На нем наушники. Мимо проносятся грузовики. На руке у него входящий от Николая Сергеевича. Здравствуй, Егор. Привет, дед. Тебя не слышно. А так? Так нормально. Как поживаешь? Отлично. А ты? Я не очень. Отправил Алешку в аптеку за лекарствами. Он пропал, скотина такая. Опять? Второй раз за день. Дед, ну пропал и пропал. Но он же поломанный. Отправь заявку, тебе нового дадут. Да не нужно мне нового. Ты поможешь? Окей. Какая аптека? Зависший бот Алёши на улице. К нему через дорогу бежит Егор. У Алёши в руках пакет из аптеки. Привет, Егор. Пойдем, Леш. Николай Сергеевич открывает дверь. Заходит Егор. Дед, привет. Извини, опаздываю. Привет. Все опаздывают куда-то. А где Лешка? Слушай, я его не нашел. Так, вот, лекарство я купил. Как не нашел? Наверняка где-то рядом бродит. Ты бы хорошо посмотрел вокруг дома. Ну да. А во дворе? Дед, слушай, ну я везде посмотрел, честно. Завтра позвонишь с труп, спросишь, наверное, они его забрали. Слушай, а можешь водички принести? Ну, конечно. Конечно, конечно. Николай Сергеевич уходит за водой на кухню, а Егор торопливо запихивает в рюкзак вещи с полки. Вот. Спасибо. Слушай, а как ты узнал, что мне именно эти лекарства нужны? Так ты же всегда одно и то же покупаешь. А ты помнишь? Дед, ну конечно помню. Ладно, все, пока. Я побежал. Пока. Егор! Егор, подожди! Егор торопливо идет через двор к привязанному к воротам Алёше. Привет, Егор. Он отвязывает его и уводит с собой. Пошли. На кухне Соня ест мюсли. Рядом с ней сидит Ариса. Соня протягивает ей ложку с мюсли. А что, Бот не любит мюсли? Ботам не рекомендуется употребление продуктов питания. Откройся! Соня открывает дверь, за дверью Варламов. Здравствуйте. Здравствуй. А кто-нибудь из взрослых дома есть? Из кухни появляется Ариса. Здравствуйте. Георгий Сафронов здесь проживает? Здесь. Майор Варламов, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью. А вы? В данный момент Георгий Николаевич Сафронов отсутствует. Угу. Варламов закрывает дверь и проходит в квартиру. Он открывает металлический чемоданчик, из которого вылетает коптер. Лазерный глаз коптера останавливается на Соне, и она в страхе прячется за Арис. Да, давай. Перед... Егор подходит к клубу. Да. Барс. Да. Жмых только что привязали, у нас нет одного бота. Да вы издеваетесь. Что значит нет одного бота? У нас нет бота. Конор без бота. Хрущ без бота. Ни у кого нет бота. Обо всем договорились. Все расписались. Остался час, парни. Может, я смогу помочь? У меня есть бот. Егор подводит бота Алешу к ликвидаторам. Ты где его взял? Какая разница, там больше нету. Хорошо. Барс достает нож. Вырежем его, чип. Егор берет нож и поворачивается к Алёше. А где этот чип? У каждого бота есть чип Паяр. Один из ликвидаторов достает связку чипов. Барс расстегивает на Алёше куртку. Втыкаешь, поддеваешь, выдергиваешь. Понял? Ага. Давай. Привет, Егор. Хочешь, я сварю тебе какао? Я сам сварю ему какао. Давай. Бей давай, салага! Бей. Ну, бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Маньяк, едешь с нами. Упаковываем. По машинам! Егор достает из бота чип и отступает назад, не сводя с Алёши глаз. На голову Алёши накидывают мешок. Молодец. Я знала, что ты придешь. У Егора на руке рана. Жанна оглядывает ее и перевязывает платком. Егор, не отрываясь, смотрит на Жанну. Сзади кто-то надевает ему на голову маску. Поехали. Поехали. Кирилл за столом. Входит Петренко и садится напротив него. Сзади у стены Плещеева. Ну? У меня условия. Перевести меня в одиночную камеру. Что? Сезон не джакузи с девочками, да? Ясно. Переведем тебя в одиночную. Давай, рассказывай. Только не вы надавайте меня. Сегодня будет акция ликвидаторов. Ну, ничего нового ты нам не сказал. Да, нам известно об акции. Ты удиви нас? Я знаю, где и когда будет акция. Коптер в воздухе. Под ним митингующие ликвидаторы. Петренко и Плещеева в машине. Что-то никого не видно. Перед ними под колеса падает бот. Плещеева и Петренко выходят из машины. Сзади останавливается еще одна машина, из которой выбегают ОМОНовцы. На боте табличка с надписью «Земля для людей». Поиграем. Давай. Поиграем. Ликвидаторы надевают на шеи ботов веревки. На рекламном экране Кроноса появляется знак ликвидаторов. Дамы и господа. Добро пожаловать на ночь подвисших ботов. Смерть ботам, жизнь живым. Бросай! Ликвидаторы скидывают подвешенных за шеи ботов с моста. Над городом взрывается салют. Варламов поднимается из-за стола и подходит к окну. Давай, Чип. Это твой первый трофей. Жанна вешает чип Егору на шею. Егор хочет поцеловать Жанну, но она стягивает маску ему на лицо. Потом поворачивается и сама целует его. За ними наблюдает Барс. Егор показывает чип в камеру пролетающего коптера. Под мостом болтаются повешенные боты. В квартиру заходит Сафронов. Папа! Девка, я пришел, все хорошо. Пойди, посиди пока в своей комнате, ладно? Давай. Как хорошо, что вы наконец-то пришли, Георгий. Какого черта вы здесь делаете? Как раз вас жду для проведения обыска. Все по закону, без вас не начинали. Георгий. По какому поводу обыска? Вы хотите, чтобы все было по закону? Ну что ж, Сафронов, Георгий Николаевич, вы подозреваете укрытие, уничтожение улик в деле об убийстве Панина Сергея Валерьевича. Согласно статье 180. Молчи. Вы что, меня арестуете? Все будет зависеть от результатов обыска. Во время обыска запрещается передвигаться в помещении всем присутствующим лицам. А также бытовой технике. Георгий. Да подожди ты. Сафронов, постой. Руки я могу помыть? Вот оттуда мы и начнем. Отойдите. Зачем? Отойдите, хуже будет. Майор Варламов не предъявил постановление суда о проведении обыска. Стоять! Где постановление? Ваш бот ошибается. Я руководствуюсь статьей 182 Уголовно-процессуального кодекса. Обыск жилья производится на основании решения суда. Судебное решение нужно только при официальном обыске. А у нас здесь что? Дружеский обыск? У нас следственное мероприятие с добровольного согласия подозреваемого. Я вам всю ситуацию обрисовал. Вы не возражали. Пошел вон. Зачем же так грубо, Сафронов? Сафронов захлопывает стоящий на столе чемоданчик Варламова и ставит перед ним на пол. Пошел вон из моего дома. Варламов поднимает чемоданчик и выходит из квартиры. Коптер вылетает вслед за ним. Марина наблюдает через камеру. Ну, наконец-то. Проблемы с законом, полиция. Завтра начнем оформлять дело. Она поворачивается к Алле. Алла заснула. Все будет хорошо. Сафронов достает вещи из стиральной машинки. Егор не звонил? Нет. Тебе не стоит волноваться, они бы все равно ничего не нашли. А что они могли найти? Куртки здесь нет. Куртки? Что ты знаешь про куртку? Куртка – это улика. И где она? Открой духовку. Сафронов открывает духовку. там динозаврик, в пасти у него визитка игрового центра. И что, по-твоему, это должно значить? Давай поиграем. Масловский снимает с бота упаковочный пакет. У бота нет лица. Масловский открывает сейф, достает из него лицо, и надевает на бота. Бот — копия Арисы. Масловский разглаживает боту лицо, отступает назад и оглядывает его. Ну, здравствуй, Ариса 2. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры. На черном фоне появляются белые буквы «Старт Студио». Появляются белые буквы «Yellow, Black and White». Спутник «Восток Продакшн». Красная буква «Н» превращается в спектр цветов.